Глава 5. Не теряя времени, землянин отправился на перерождение. Через полчаса от корабля отошел аширский эсминец «Хамнук» в инженерной модификации. Работая маневровыми двигателями, он сориентировал себя в направлении хагданского линкора пятого поколения «Адиус» и включил маршевые двигатели. В тесной кабинке за терминалом пилота в неудобном кресле разместился «Гуран». Он мысленно поблагодарил прежнего «Гурана», что тот изучил базу пилотирования малых кораблей. Это позволило землянину воспользоваться эсминцем и оперативно добраться до корабля дяди. «Хамнук» был устаревшим, но в инженерном деле полезным корабликом. Имея в носовой части пару манипуляторов и различные инструментальные насадки к ним, эсминец позволял эффективно проводить ремонтные работы обшивки кораблей, осуществлять спасательные работы и собирать трофеи на поле боя. Небольшой грузовой отсек мог вместить несколько ремонтных дроидов или техников. Кораблик оснащался примитивным эскином, поэтому для эффективной работы нужны были два человека – пилот и оператор, управляющий манипуляторами. Всю дорогу Гуран пытался обдумать, как ему реализовать одну очень интересную идею, которую он вынашивал уже пару дней. По мнению землянина, влиятельные люди, участвующие в Совете, могли и поспособствовать ее реализации с наименьшими потерями времени и сил. Основную надежду он возлагал на благосклонность дяди. От размышлений Гурана отвлек эскин, сообщив, что кораблик скоро достигнет пункта назначения. Землянин подключился к оптическим сенсорам эсминца и просто потерял дар речи. Приближающаяся громадина линкора просто завораживала. Огромный клинообразный корпус, увешанный броней с противолазерным покрытием и усеянный башенками с орудиями ближней обороны, внушал уважение. Гуран нашел в сети характеристики этого гиганта и проникся мощью его оружия и величием конструкторской мысли его создателей. Большие плазменные пушки, дальнобойные мощные лазеры скрываются за бронированными створками носовой части. Защитное поле и современнейшая многослойная композитная броня. Конструктивное решение использовать форму клина позволяло задействовать все виды вооружения, развернув корабль к противнику носовой частью. Получив разрешение на стыковку, эсминец, подруливая маневровыми двигателями, подошел к стыковочному узлу. Транспортный луч мягко подхватил его и втянул через силовое поле в шлюз. Гуран получил инфопакет схемы корабля с отметкой места проведения собрания. Внутреннее устройство линкора поражало своими габаритами. Все было огромное – коридоры, лифты, грузовые палубы. Быстро перемещаться по кораблю позволяла транспортная система. Небольшие пассажирские капсулы с приличной скоростью двигались по транспортным шахтам, пронизывающих корабль в разных направлениях. Одна из таких капсул и доставила Гурана в приличных размеров холл конференц-зала, где планировалось провести совет. Землянина встретил Сервестр Цурчан собственной персоны. «Гуран», — обратился он к племяннику, — «проходи к столу, присаживайся». Землянин кивнул и занял предназначенное ему место. За столом сидели еще два немолодых мужчины типичной хагданской внешности и средних лет некрасивая женщина. Примерно через полчаса прибыл последний гость. Глубокий старик в сопровождении мальчика лет 14 прошел к столу и занял свободное место. Сервестр Цурчан встал, обвел всех взглядом и произнес: «Хочу представить вам, уважаемые братья и сестры, своего племянника Гурана. Он, как и все мы, соблюдает заветы Ордена Воссоединения и предан нашему общему делу». Гуран встал и поклонился всем присутствующим. «А теперь давайте перейдем к делам», — продолжил Сервестр Цурчан. «Послушаем, что скажет нам уважаемый Сервестр Вульфар». Взгляды присутствующих переместились на запоздавшего гостя. Старик минуту помолчал, потом произнес: «Уважаемые братья и сестры, я принес вам нерадостные новости. Есть достоверная информация, что на окраинных системах были замечены несколько сотен астероидов Роя. Нелюди сосредотачивают силы, чтобы в очередной раз нанести страшный удар по человечеству. Грядет большая война». Присутствующие переглянулись и начали в полголоса что-то обсуждать друг с другом. Гуран сидел ошарашенный услышанным. То, что он успел узнать о Рое, не вселяло оптимизма. 600 лет назад жуки совершили попытку уничтожить миры Содружества, и это им почти удалось. Они не щадили никого, разумные для них просто один из видов ресурсов. Договориться с ними было абсолютно невозможно. Сервестр Вульфар поднял руку, чтобы привлечь к себе внимание, и продолжил. «Кластеры эскинов отдела аналитики Ордена прогнозируют, что с большой вероятностью первый удар примут арварцы. Вторым этапом вторжения с 80% вероятности будут системы директората Ашир. С учетом того, что и те, и другие почти не применяют энергетическое оружие и щиты, почти стопроцентная вероятность того, что нелюди, пройдя сквозь них, продвинутся дальше, вглубь обитаемого сектора. Прошу каждого высказаться по этому поводу. В зале повисла напряженная тишина. Первым взял слово дядя Гурана. «Предлагаю встретить нелюдей на ранних подступах к мирам республики. Такая тактика позволит узнать возможности нелюдей, их боевой потенциал и подготовить системы к обороне. На первом этапе необходимо сформировать несколько эскадр и выдвинуться в сектор предполагаемого удара жуков. Ополчение пока не привлекать, за исключением судов поддержки. Заваливать нелюдей трупами на первом этапе считаю нецелесообразным». Собравшиеся отреагировали бурно, всех будто прорвало. Каждый, за исключением Гурана, пытался, перекричав соседа, высказать свое мнение. Еще около часа проходило оживленное обсуждение разных вариантов действий, и в конце концов все единогласно поддержали план Сервестра Цурчана, дополнив его незначительными моментами. Гуран в дебатах участия не принимал, больше слушал и судорожно пытался придумать, как использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу. Наконец совещание закончилось, все распрощались и покинули конференц-зал. Гуран вышел последним. У створок транспортной системы он увидел дядю, о чем-то оживленно беседующего с Сервестром Вульфаром. Землянин, подойдя ближе, обратился к Сервестру Цурчану. «Дядя, если вы позволите, мне хотелось бы переговорить с уважаемым Сервестром Вульфаром». «Не имею никаких возражений по этому поводу», — ответил родственник Гурана и вызвал капсулу, покинул холл. Высокопоставленный представитель Ордена Воссоединения вопросительно посмотрел на Гурана. «Уважаемый Сервестр Вульфар, я не отниму у вас много времени. Не могли бы вы, как региональный координатор Ордена в системе ГАКС, порекомендовать меня представителю конгломерата промышленников в Республике Хагдан? Я желаю приобрести производственный сертификат, и ваша поддержка в этом вопросе была бы очень полезна». Сервестр Вульфар на минуту выпал из реальности, задействовав нейросеть. Возвратившись в реальный мир, он обратился к Гурану. «Не вижу никаких препятствий для решения этого вопроса. Ваше участие в делах Ордена оценивается положительно, да и регулярные финансовые пожертвования на благо нашего общего дела вызывают только похвалу и признательность». Старик не сводил цепкого взгляда землянина. «Я отправлю рекомендательное письмо представителю конгломерата. Надеюсь, это поможет». Гуран благодарно поклонился, и на этом беседа окончилась. Сервестр Вульфар в сопровождении мальчика, который все это время молча стоял в стороне, сел в прибывшую капсулу и покинул холл. По пути в док Сервестр Вульфар обратился к мальчишке. «Ну что скажешь, Ширук?» Мальчик пожал плечами и ответил. «Я его совсем не чувствовал. Или он носит защиту, или с ним что-то не так». «Скорее всего, первое», — произнес старик, прикрыв глаза. «Наверняка дядя подготовил его к сегодняшней встрече. Я навел о нем справки. Вполне адекватный молодой человек, щедрый и преданный нашему делу. Орден Воссоединения умеет быть благодарным». «Великий Хагдан!» — воскликнул мальчишка. Оставшись один, Гуран перевел дух и отправил сообщение дяде с просьбой встретиться. Вскоре пришел положительный ответ. 5 минут в транспортной капсуле, и землянин оказался на месте. Апартаменты выглядели поистине роскошно. Обтянутые разноцветной кожей стены, украшенные старинным оружием рода. Дорогая мебель ручной работы, охотничьи трофеи, расположенные тут и там геральдические знаки, указывали на его принадлежность к касте Лаух. «Дядя, прошу прощения, что не предупредил вас о желании поговорить с Сервестром Вульфаром. Не хотел вас обременять по пустякам». Сервестр Цурчан удобно расположился на роскошном диване и попивал что-то коньячного цвета. «Не стоит извиняться, мой мальчик. Ты волен в своих действиях». Старик отпил из бокала и продолжил. «Думаю, достаточно скоро я возглавлю одну из эскадр Ордена. Мне бы хотелось, чтобы твое перерождение вошло в состав эскадры в качестве корабля поддержки. Это поднимет твой авторитет в Ордене и в будущем откроет неплохие перспективы. К тому же ты сможешь неплохо заработать». Гуран сел в кресло, на минуту задумался, а потом ответил. «Моя корпорация понесла большие потери. Погибли специалисты. Мне нужно время сформировать команду и подготовить корабль». «У тебя будет достаточно времени на то и другое. Я планирую выход из кадра не раньше, чем нелюди вторгнутся в директорат Ашир». Еще почти 2 часа Гуран провел на корабле дяди, обсуждая семейные дела и советуясь по деловым вопросам. Старик оказался очень непрост. Активно вовлекая племянника в дела Ордена Воссоединения, он стремился усилить и свое положение. Участие Гурана в делах семейного клана позволяло еще больше повысить его благосостояние. Землянин же, в свою очередь, всеми силами пытался наладить хорошие отношения с влиятельным родственником, понимая свои выгоды. В итоге встреча закончилась на позитивной ноте, и стороны остались очень довольны друг другом. Из шлюза хагданского линейного корабля «Адиус» выскочил устаревший аширский эсминец «Хамнук» и направился к станции «Нахуда». Через полтора часа он пристыковался к хагданскому среднему транспорту перерождения. Гуран поднялся в капитанские апартаменты и, упав на кровать, провалился в глубокий сон. Выпитое с дядей и нервное напряжение, в котором он пребывал на корабле родственника, буквально лишило его сил. Проснулся Гуран отдохнувшим, в отличном настроении, чертовски довольный собой. Результаты встречи с дядей и региональным координатором Ордена Воссоединения вселили в него окончательную уверенность, что они с Варихом идут в правильном направлении. Особенно радовало землянина, что близкий родственник прежнего хозяина тела не распознал подмены. В противном случае новоявленный Гуран был бы уже мертв или находился в дядиных застенках. То дикое психологическое напряжение, которое все это время давлело над землянином, чудесным образом исчезло. Личность Егора окончательно трансформировалась в Гурана Хагданса нынешнего, и землянин ощущал это всем своим существом. С каждым днем окружающий мир стремительно становился привычным и обыденным, а переживания, неуверенности, сомнения исчезали безвозвратно. Душ, завтрак и просмотр пришедших на нейросеть сообщений стали уже доброй традицией. Землянину в такие минуты для полного счастья не хватало чашки хорошего кофе. Рацион не отличался разнообразием, но был питательным и не вызывал отвращения. Утром пару вариантов хагданской каши, на обед и ужин вариации из аширских блюд. Гуран не был гурманом, холостяцкая жизнь накладывала свой отпечаток, так что едой в этом мире землянин в общем и целом был доволен. Да и всегда можно было заморочиться, устроить дегустацию всех блюд, которые предлагал продвинутый пищевой синтезатор, но глава корпорации пока не желал тратить на это время. Надев скаф Ханра 4М, землянин отправил сообщение инженерам и техникам прибыть в столовую для беседы, а сам направился к месту встречи. В столовой Гуран поприветствовал своих людей и, получив в ответ традиционный коллективный поклон, обратился к ним с предложением. «Я планирую расширить номенклатуру ремонтируемых кораблей в нашем доке. Также в планах делать капитальный ремонт двигателей и производить несложные модули для малых судов». Гуран окинул взглядом притихших работников и продолжил. «Хочу приобрести несколько профильных баз и повысить ваш профессиональный уровень. Оплатим покупки полностью за счет корпорации, никаких вычетов и жалований не будет. От вас требуется усердие в работе и желание расти в профессии. Все нюансы отражены в дополнении к существующему контракту. Кто согласен, может заверить соглашение. Все, кто не согласен, работают на прежних условиях и по истечении контракта покидают корпорацию». Для рядовых аширцев сам факт работы на территории Республики Хагдан с хоть и призрачной, но все же надеждой получить гражданство, было верхом мечтаний. Являясь сотрудниками корпорации Гурана, они могли неплохо содержать свои многочисленные семьи, находящиеся в директорате, но базы знаний им уже не по карману. В этом мире хорошие нейросети, хотя бы минимальный набор баз по какой-либо специальности – необходимые условия для социального роста. После непродолжительного обсуждения коллектив единодушно высказал согласие. Гуран, если честно, другого и не ожидал. «Значит так, оба инженера пойдут со мной в торговый сектор, остальные продолжают работу», — объявил Гуран. Техников из столовой как ветром сдуло, а два молодых парня лет 20 замерли в ожидании дальнейших распоряжений. «Я так понимаю, вы Лин Чи и Бан Гу», — нейросеть подсветила Гурану кто есть кто. Оба парня почти синхронно кивнули. «Не родственники, случайно?» «Двоюродные братья, господин». «Значит так, я планирую сформировать две команды на эсминце «Хамнук». Ваша задача — изучить новые базы и подобрать себе напарников из техников. А теперь двинули в торговый сектор». Братья согласно закивали и последовали за Гураном. Станция «Нахуда» была построена в виде огромного цветка с шестью одинаковыми лепестками, усеянными парковочными причалами, доками и складами. Вся деловая активность сосредоточилась в центральной части станции, состоящей из 10 ярусов. Первые 5 условно верхних ярусов занимали административные учреждения, представительство корпораций разного профиля и частные торговцы. Во вторых 5 условно нижних ярусов располагались увеселительные заведения, частные апартаменты и жилые модули, аналоги земных гостиниц. Капсула транспортной системы домчала нашего героя и двух инженеров до центральной части станции примерно за четверть часа. Затем компания на лифте поднялась на третий ярус, где по информации сети находились несколько заведений, торгующих базами и имплантами. Гуран, помня, как Варих нахваливал магазинчики братьев-сектантов из Черчуби-Муло, не раздумывая, повел компанию в заведение механистов. Контора в традициях секты называлась «Измени себя разумной». Землянина и его спутника встретила экзотического вида девушка. Единственной органической частью нелишенного изящества киборга было довольно симпатичное лицо. «Приветствую брата по вере в наши обители перерождения. Мое имя Флосс», — прозвучал мелодичный женский голос. «И тебе, сестра, легкого пробуждения. Хотел бы купить базы и несколько имплантов. Отправлю список». Девушка выпала из реальности, изучая список. Через минуту ее взгляд опять стал осмысленным, и она обратилась к землянину. «За все 1 806 500 кредитов с учетом скидки. Установка имплантов требуется?» «Установка не требуется», — заверил девушку Гуран и перечислил требуемую сумму с корпоративного счета. Совет друга позволил нашему герою сэкономить чуть больше 10 тысяч кредитов. Через пару минут небольшой дроид принес со склада коробочку с заказом и передал покупателю. Гуран проверил, все ли в наличии, особенно заострив внимание на двух парах имплантов КОЖ-2Б и МЕНТОР-10А. Они походили на очищенные семена подсолнуха, помещенные в прозрачные боксы, наполненные тягучей жидкостью. Эти два чуда биоинженерии позволяли увеличить объем памяти нейросети вдвое, а также повысить показатель интеллекта. В совокупности это позволяло носителю ускорить обработку информации нейросетью в несколько раз. Убедившись, что все в порядке, Гуран поблагодарил симпатичную механистку и направился к выходу. Оба инженера последовали за ним. Выйдя в коридор станции, компания влилась в поток разумных и направилась к одной из зон релаксации. Расположившись на удобном подобии земного дивана, глава корпорации рассортировал по нескольким комплектам купленные для инженеров и техников базы. Передав их инженерам, он попутно сбросил каждому инфопакет с подробными инструкциями по очередностям загрузки навыков. Явно довольные сотрудники корпорации «Путь Центра» отправились в штаб-квартиру. В Содружестве существовал конгломерат промышленников ведущих государств. Это объединение служило для унификации стандартов в разных отраслях производства, контроля авторских прав, выдачи различных сертификатов на производство модулей и запчастей, проведения регламентных работ. В конгломерат входили самые крупные производственные корпорации, которые, по сути, управляли этим миром. В каждой стране существовал представитель конгломерата, как правило, самая крупная и влиятельная производственная корпорация. В республике Хагдан такой корпорацией являлась Ирмин. С ее представителем Гуран и намеревался обсудить условия приобретения сертификата на производство комплектующих для капитального ремонта двигателей. Оставшись один, землянин некоторое время пребывал в задумчивости. Затем, как будто на что-то решившись, махнул рукой и отправил сообщение представителю вышеназванной корпорации с желанием пообщаться. Минут через пять в поле зрения Гурана появилась голограмма молодого хагданца с неизменно лысой головой, украшенной золотистой татуировкой. «Приветствую вас, Гуран Сурчан. Мое имя Аудакс. Чем могу служить?» «Я хотел бы обсудить покупку сертификата на производство двигателей и несколько модулей для малых и средних кораблей», — решил прощупать почву Гуран. «Сертификаты на производство двигателей для средних кораблей в данный момент не продаются», — разочаровал землянин собеседник. «Сертификат на производство двигателей для малых кораблей до четвертого поколения включительно стоит 40 миллионов кредитов и имеет ограничение на выпуск не более 10 тысяч штук в год. Вас устраивают такие условия?» — с улыбкой спросил молодой хагданец. Гуран прикинул ожидаемую прибыль и понял, что овчинка выделки не стоит. Стоимость среднего размера промышленного синтезатора плюс сырье и оплата наемным работникам съедала почти всю прибыль, а количество на ограничение сводило затею на нет окончательно. «Вообще-то я рассчитывал на иные условия. И, кстати, уважаемый сервестр Вульфар обещал мне содействие с вашей стороны». С лица сотрудника корпорации Ирмин сошла улыбка, и он на некоторое время выпал из реальности, задействовав нейросеть. Наконец, голограмма опять ожила, и Аудакс продолжил. «Рекомендации координатора Ордена имеют для нас большое значение. Но сейчас наступает смутное время, и корпорация, к сожалению, не может изменить условия». Гуран ожидал примерно такого ответа. «Война — это всегда баснословная прибыль, кто же захочет ей делиться?» «Тогда подойдем к решению этого вопроса с другой стороны», — решил еще раз попытать счастье Гуран. Возможно ли купить сертификат на производство запчастей и расходных материалов, применяемых для капитального ремонта двигателей малых и средних кораблей до четвертого поколения включительно? Голограмма Аудакса на этот раз замерла на значительно большее время, чем в первый раз. Гуран терпеливо оставался на связи. Землянин за последнее время изучил горы информации по производству и капитальному ремонту двигателей. В Содружестве ведущие производители, как правило, возводили в ранг коммерческой тайны изделия, начиная с пятого поколения. Это касалось не только двигателей. Такие изделия использовали военные и в свободную продажу обычно не поступали. Изделия третьего и четвертого поколения производили уже по 50 лет, а то и более. Техническая документация по ним находилась в свободном доступе. Эти изделия подвергались незначительной модернизации и программной прошивке обновленных управляющих программ и продолжали быть востребованными на рынке. Принцип действия двигателей, применяемых в кораблестроении Содружества, оставался неизменным уже больше 300 лет. В пятом поколении и выше принципы также не менялись, но использовались более совершенные и энергоемкие конструкции, позволяющие экономить топливо и выдавать повышенный импульс. Гуран не рассчитывал на сверхприбыли, ему нужен был стабильный постоянный доход. Планируемые землянином объемы производства и продаж даже отдаленно не могли повлиять на доходы ведущих производителей двигателей в Содружестве. Поэтому вероятность получить сертификат была достаточно велика. Голограмма Аудакса снова ожила почти через полчаса. «Руководство корпорации Эрмин приняло решение пойти вам навстречу», — с серьезным видом заявил молодой хагданец. «Мы надеемся, что это решение пойдет на пользу Ордену Воссоединения и приблизит победу над ненавистными нелюдями. Великий Хагдан!» Гуран, еле сдерживая распирающие его эмоции, поблагодарил собеседника, не забыв уточнить цену сертификата и условия его использования. То, что ему озвучил Аудакс, несколько охладило пыл начинающего коммерсанта. Сертификат стоил 50 миллионов кредитов и действовал 10 лет. С одной стороны, цена реально минимально возможная, а с другой, у корпорации Гурана не было в наличии таких денег. Землянин судорожно соображал, как ему выйти из фактически тупиковой ситуации. Раздобыть в короткое время такую сумму и не попасть в кабалу было невозможно. Понимая, что больше такого шанса не представится, землянин решил обнаглеть окончательно. «Я готов внести первый взнос в размере 10 миллионов прямо сейчас. Остальную часть выплачу в течение 10 суток», — заявил глава корпорации «Путь Центра», слегка опешившему от такой наглости Аудаксу. Недолго с кем-то посовещавшись, хагданец согласился на условия Гурана и попросил заверить контракт. Гуран просмотрел предлагаемый контракт, остался доволен его содержанием и, заверив его своим идентификатором, сделал перевод оговоренной суммы. «Перевод получен. Будем рады и дальше с вами сотрудничать, достопочтимый Гуран. Великий Хагдан», — попрощался Аудакс и отключился. Завершив переговоры, Гуран серьезно задумался, а правильно ли он делает, влезая в такую авантюру. Риск большой, но такой шаг, если окажется успешным, значительно увеличит благосостояние корпорации и землян в том числе. В конце концов, отметя все сомнения, Гуран разослал запросы по представительствам четырех представленных на станции банков. Занимать денег у дяди, по мнению нашего героя, было бы недальновидно как минимум. Через короткое время Гуран получил ответы, но ни один из вариантов его не устраивал. Или сумма была недостаточна, или уж очень высокий процент по займу. От невеселых размышлений землянин отвлек шум. По коридору станции шел одетый в балахон человек и громко кричал что-то религиозное. «Братья и сестры, откройте свою душу учителю! Илгус — это любовь!» В этом странном имени было что-то неуловимо знакомое. И тут Гурана осенило. «Точно, я же видел это имя в финансовых бумагах Харега Гувеста. Он несколько раз одалживал деньги организации со странным названием «Семя Илгуса». И суммы займов были достаточно большие, доходило до нескольких сотен миллионов кредитов». Глава корпорации быстро посмотрел в сети информацию о семени Илгуса. Эта радикальная секта была запрещена везде, кроме республики Хагдан. Фанатики занимались истреблением рептилоидов Ашкамази. Разумные крокодилы имели большое внимание в империи Антран, фактически ей управляя. Эти нелюди были немногочисленны, но отличались надменностью и не брезговали людоедством. По большому счету, землянину плевать на разборки местных фанатиков. Он давно оставил наивные иллюзии о всеобщем братстве и равенстве. Взвесив все «за» и «против», Гуран отправил сообщение о желании встретиться человеку по имени Ханай. Это имя фигурировало в документах бывшего главы секты. Ханай не заставил себя долго ждать и согласился на встречу, скинув свое местоположение Гурану.